Потом Колену пришло на ум, что она уже ничего не чувствует, и он заплакал пуще прежнего. Ящик с грохотом упал на булыжник мостовой и раздробил ногу игравшему там ребенку. Пиная гроб ногами, гробоносцы подогнали его к тротуару и лишь тогда подхватили на руки и водрузили на катафалк. Это был очень старый фургон, выкрашенный в красный цвет. Один из гробоносцев сел за руль. За машиной шло очень мало народу — Николя, Исида, Колен, да еще 2-3 незнакомых им человека. Фургон ехал довольно быстро, и им пришлось бежать, чтобы не отстать. Шофер горланил какие-то песни. Он вел машину молча, только если за похороны платили больше 250 инфлянков. Перед церковью катафалк остановился, но гроб с него так и не сняли, хотя все провожающие вошли внутрь для отпевания. Надстоятель с хмурым видом повернулся к ним спиной и невнятно начал панихиду. Колен стоял перед алтарем. Он поднял глаза. Перед ним на стене висел крест с распятым Иисусом. Вид у Иисуса был скучающий, и тогда Колен спросил его, почему Хлоя умерла. «Мы к этому не имеем никакого отношения», — ответил Иисус. «Не поговорить ли нам о чем-нибудь другом?» «А кто имеет к этому отношение?» — спросил Колен. Они разговаривали тихо, и остальные не слышали их беседы. «Уж во всяком случае не мы», — сказал Иисус. «Я пригласил вас на свою свадьбу», — сказал Колен. «Она удалась на славу», — сказал Иисус. «И я хорошо повеселился». «Почему на этот раз вы дали так мало денег?» «У меня больше нет ни гроша», — сказал Колен. «А потом, это же не свадьба». «Да», — сказал Иисус. Казалось, он был смущен. «Это совсем другое», — сказал Колен. «На этот раз Хлоя умерла. Я не могу подумать об этом черном ящике». «Хм», — промычал Иисус. Он глядел в сторону и, казалось, скучал. Надстоятель крутил трещотку и выкрикивал латинские стихи. «Почему вы позволили ей умереть?» — спросил Колен. «О, не упорствуйте!» — воскликнул Иисус. Он чуть пошевелился, пытаясь поудобнее расположиться на кресте. «Она была такой нежной», — сказал Колен. «Она никогда никому не причиняла зла ни в помыслах, ни в поступках. Религия тут ни при чем», — процедил сквозь зубы Иисус и зевнул. Он слегка тряхнул головой, чтобы изменить наклон тернового венца на своем челе. «Я не знаю, в чем мы провинились», — сказал Колен. «Мы этого не заслужили». Колен опустил глаза, и Иисус ему не ответил. Тогда Колен снова посмотрел вверх. Грудь Иисуса мерно и неторопливо вздымалась, лицо дышало покоем, глаза были закрыты. Колен услышал, как из его ноздрей вырывается довольное посапывание, словно мурлыканье сытого кота. В этот момент надстоятель подпрыгнул сперва на одной ноге, потом на другой и задудел в трубу. На этом траурная церемония окончилась. Надстоятель первым покинул алтарь и направился в тризницу, чтобы там переобуться в грубые кованные железом башмаки. Колен, Исида и Николя вышли из храма и стали за катафалком. Тут появились священник и пьяномарь, облаченные в богатые светлые ризы, и принялись освистывать Колена и, как дикари, кто во что горазд плясать вокруг фургона. Колен зажал уши, но протестовать не мог, потому что сам заказал погребение для бедных.